И опять-таки были массовые репрессии немцев. Везли в товарных поездах, набитых так плотно, что спать приходилось по очереди. Кормили один раз в день. Многие переселенцы умерли еще в пути. Затем подобная участь постигла калмыков, потом крымских татар, потом черноморских греков. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить переселение кавказских народов. И опять большие жертвы. Во время депортации чеченцев погибло очень много ни в чем не повинных людей. Прежде всего жертвами стали дети и старики. Это незаживающая рана чеченского народа. Твоей былой судьбы печальны главы, о мой народ, я плоть и кровь его. И потому сказать имею право от имени народа своего. Земля в войнах, помнит каждый камень, травинка и ручей, и каждый склон, как уходил в поруганную память за эшелоном мрачный шел. Куда? Зачем? Но на вопрос ответить никто не мог, а может быть не смел. В февральской стуже умирали дети. В рассветной мгле свистел морозный ветер у изголовья их остывших тел. А по земле, как по ледовой тверди, подземки горя яростно мели. Мы умирали, но под страхом смерти предать земле умерших не могли. Ни мать, ни брата, ни отца, ни друга. Лишь засыпались снежной пеленой, все остальное завершало вьюга. Над нею власти не было земной. Земная власть — две стороны медали, добро и зло. С улыбкой на лице, нахмурив бровь, смотрел Иосиф Сталин. На всю страну винтовочный прицел. За залпом залп и страшные минуты у трупами наполненного рва в страданиях перемалывали круто народу в судьбу культа жернова. От Воркуты и Беломорканала до Магадана и Седых Курил страна свободы эшафотом стала и символом затерянных могил. Безмолвно, словно призрачные тени, не удержав застывший в горле крик, не встанут из печальных погребений в войнах балкарец, русский и калмык. Не вынесут ни слова приговора вершившим судьбы в черные года. Поставленные тройки черный ворон, расстрел по оговору без суда. И если б, как в поверье угасали, на небе звезды с душами людей, то ночи бы темнее могилы стали, и стали б дни могилы холодней. 13 лет кровоточила рана в душе чеченцев, ингушей, в стране, где мудрый вождь становится тираном, страшнее исполнителя вдвойне. За то, что горцам он не знал пощады при выселении их с родной земли, высокий от самого награды на грудь убийцы Берии легли. Вселяло страх одно его лишь имя, но время долгожданное пришло. И грозный меч возмездия над ними оно неотразимо занесло. А мне, дорогие братья и сестры, вспоминаются первые годы этого века, 21-го. Грозный тогда был плотно окутан зловещей славой. Бесконечные руины смотрели на нас не только с молчаливым укором, но и со злобой и агрессией. Вторая чеченская война продолжала собирать свой кровавый урожай. Yeah. Да, хотя Грозный был в руинах, но Вторая Чеченская война продолжала. Но Вторая Чеченская война продолжала собирать свой кровавый урожай. В городе отовсюду слышались выстрелы. И не мудрено, активно действовало подполье, совершались диверсии и террористические вылазки. Помню, как в декабре 2003 года в результате очередного нападения боевиков был убит чеченский милиционер. Нас, кто его знал, сдавило щемящее чувство еще несколько часов назад. Он с нами разговаривал и вот убит. Тогда начальник чеченских милиционеров сказал: «Сталина на нас нет. Сталина на нас нет». Слышать это в устах чеченца было крайне удивительно, ведь для чеченского народа Сталин – это почти что то же самое, что Гитлер для евреев. Как мы только что с вами вспоминали, в годы сталинизма чеченцы были все поголовно репрессированы. Но я уверен, что когда чеченский командир говорил «Сталина на нас нет», он никак не хотел возвращения коммунистического произвола. Просто надоел кровавый бардак, кровавый беспредел, кровавый край. Я также уверен, что обыватели, голосующие в наше время за Сталина, совсем не хотят жить в государстве, где за опоздание на работу, за колосок, за анекдот или из-за доноса соседа отправляют в лагеря смерти, где большинство народа работает без денег, без выходных, без права выхода из колхозного рабства. Советская мифология стоит на историческом невежестве и нравственной порче народа. Ведь если за Сталина голосуют 38%, а за Ленина 32%, то за право убивать неродившихся детей, за аборты голосуют еще больше. И, как говорит все та же статистика, большая часть населения нашей страны не верит в воскресение Господа Иисуса Христа. Думается, что когда наш народ будет в большинстве своем решительным противником детоубийства, абортов, когда все называющие себя православными станут исповедовать и словом, и делом воскресение Христа, то и не будет места для красных кумиров Ленина и Сталина. Впрочем, в наше время некоторые пытаются соединить то, что, в общем-то, соединить невозможно. Красную веру и белую веру, веру Христову и веру Антихриста. Мой старинный знакомый, с которым мы дружили в 90-е годы, талантливый русский писатель и известный общественный политический деятель Александр Андреевич Проханов не так уж давно высказал свое мнение о том, как надо почитать царя-мученика Николая. Я помню, когда-то с ним очень подолгу спорил, он никак не мог принять святого царя-мученика именно как святого и великого государя. И вот сейчас он попытался как-то все-таки уже быть среди тех, кто почитает царя, но, увы, со старыми красными тараканами, которых в последнее время очень уж много развелось в суждениях дорогого для моего сердца Александра Андреевича. Победных торжеств в Крыму, когда двигался победный, мистический, бессмертный полк, и каждый вносил в этот полк свои семейные реликвии, портреты своих убиенных, замученных, и сражавшихся, и выигравших эту войну предков в колонну примерно полка вступила прокурор Крыма Поклонская, которая несла перед собой портрет императора Николая II, хоругвь, которую она считала для себя и для близких и монархически настроенных людей священной. И это событие вызвало переполох и волну негодований среди красных, поведающих красную сталинскую победу, которые говорили, что внесение в эту красную волну чужеродной монархической энергии, которая никакого отношения не имела к жертвенности, к мученической и священной победе, с другой стороны, негодовали монархисты Поклонской в том, что она принесла к подножью мавзолея портрет великого мученика, великого русского святого, погибшего от рук красных сталинистов. Мне кажется, что в этом деянии Поклонской нет ничего удивительного. А наоборот, это вызывает восхищение. Потому что победа, как мы ее сегодня трактуем, является огненным сгустком такой температуры, такой силы, такой соединительной мощи, что этот сгусток способен расплавить в себе все недоразумения, все противоречия, все накопившиеся в русской истории обиды. Ибо во время священной войны, священной победы в нашем российском, советском обществе соединилось, казалось бы, несоединимое. Соединились раскулаченные крестьяне и те комиссары, которые их раскулачивали, те и другие сошлись в окопах Сталинграда. Узники ГУЛАГа, которые уцелели от расстрелов и гремели цепями где-нибудь на Колыме, соединились с теми, кто их охранял и конвоировал, ибо те и другие записались добровольцы и сражались на Курской дуге. Это армия Деникина, стенающая, кровавленная, ненавидящая, посылающая из эмиграции проклятия Красной стране во время великих битв, просилась на фронт, направляла письмо Леонида Ильича Сталину с просьбой для этих полков дорогу на передний край борьбы с Гитлером. И то, что в эту огненную, расплавленную купель вступила Поклонская с изображением императора, это есть свидетельство того, что и царское время, и царская Россия, и царисты, и монархисты, они все логично и мощно вливаются в этот струящийся огненный поток Великой Победы. Давно возникало ощущение у тех, кто стремился соединить белую Россию и красную, монархическую Россию и сталинскую. Давно возникало ощущение, что местом стыка, местом сварки этого разорванного волновода русской истории могли бы быть два человека. Последний император Руси Николай II и первый некоронованный император Красной Эры Иосиф Сталин. И тот, и другой были собирателями и хранителями заповедей. И тот, и другой были помазанниками. И если царя Николая II помазал на царство православной церкви в Успенском соборе, то Сталин получил свое помазание от Великой Победы, которая являлась по существу Христовым торжеством, обнаружил себя в красной истории. Победа – это религия государства российского, не только нашего времени, не только советского, но и всего предшествующего, и всего того, что последует вслед за нами. Победа является вторым пришествием Христа на русскую землю, подтверждением того, что Россия – это Святая Русь, подтверждением того, что миссия России и русского народа в этом мире принимать на себя все самые темные и страшные силы мира, превращая их в свет ценой огромных жертв и мученичества. Кто за победу и кто против победы, кто хулит ее, кто кто богохульствует, бросает в нее камни, плюет ее, тот против русского мессианства. Во время парада победы и движения бессмертного полка либеральные извращенцы глумились над маршем бессмертного полка, издевались, произносили в адрес этого священного пасхального крестного хода множество слов хулы и истины. Ну что ж, в них говорили бесы, которые вселились в них, и вид этого торжествующего христианского богоносного шествия вызывал у них чудовищное метафизическое страдание. Однако бессмертный полк прошел по всей России, демонстрируя торжество святоносного духа. А бесы, как это им положено, вселились в свиней и кинулись в море.